Лонгчен Равджампа. Корабль из драгоценных камней. Руководство к пониманию чистого и полного присутствия. Созидательной энергии Вселенной. Главы из книги. Совершенное приложение силы. Тогда ум чистый и совершенный, царь всетворящий, последовательно учил великому завету в согласии с наставлениями, которые сам даровал. Внемли, о великий воитель! Поскольку все бытие из меня возникает, учу завету о том, что все воспринимаемое бытие изначально пречистое пространство. Все внутреннее и внешнее изначальное пространство бытия. В изначально пречистом поле опыта нет двойственности между пробужденными и живыми существами. Что же могут улучшить путь и средства? Без достижения, без намеренного приложения силы, без действий то, что есть, уже является самосовершенной целью. Различие — суть пречистое недвойственное пространство бытия. Разве обманешь его развлечением, ребяческим поведением? Блаженство недвойственности — опыт всех живых существ. Поэтому даже те пути, что считаются ложными, не отличны от великого пути, что был ранее объяснен. Потому, узнав это равенство, будешь царем всех пробужденных. Для тех, кто уведен на путь избирательного поведения, обманут ребячеством ошибочного пути неверных, различающих «я» и «себя», не будет ни окончания пути, ни мига постижения. Если бытие ищет бытие, как может найти? Опираясь на невразумительные поучения наставника, подобного обезьяне, закончишь на ложном пути развлечений. Так что наставник, подобный минералу, очищающему золото, это чистый учитель, который, как драгоценное сокровище, достоин любой цены. Запечатано с радостью.